Глава 63. Саммер-стрит в Мейнарде была очаровательной улицей. Узкая дорога бежала в тени бесчетных деревьев. Повсюду виднелись обширные дворы, в большинстве заботливо подстриженные. Тейтум вылез из арендованной машины и несколько мгновений стоял под солнцем, наслаждаясь покоем, который предлагал этот город. Наконец он решил, что хватит тянуть волынку, и пошел по подъездной дорожке дома, у которого припарковался. Дом был белым, с оранжевой черепичной крышей, двумя окнами и дверью между ними. Такие домики Тейтум рисовал, когда был ребенком. Это же легко, правда? Синий карандаш, раскрасить верх листа — это будет небо, потом зеленый для травы внизу, квадрат посреди травы и треугольник сверху, два квадрата для окон и прямоугольная дверь. Оставшимися карандашами добавить цветы соответственно настроению. О, и еще желтая четверть круга в левом углу листа. Это будет солнце. Дом перед Тейтумом был почти таким же, разве что чуть больше, и газон украшало несколько деревьев. Он постучал в дверь. Через несколько минут на пороге появилась пожилая седовласая женщина с жемчужными сережками в ушах и доброй улыбкой. «Да?» — сказала она. «Доктор Фостер?» — спросил Тейтум. «Верно». Он показал жетон. «Я агент Грей из Федерального бюро расследований. Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов?» «Ох», — она вытаращилась на него. «Эта женщина, — решил Тейтум, — до сегодняшнего дня видела агента ФБР только в кино». «А в чем дело? Ничего не случилось?» «Нет-нет, я просто занимаюсь одним старым расследованием». «Окей, хотите лимонада? Я только что приготовила». Распитие с ней лимонада определенно снизит фактор угрозы. Хотя Тейтум в любом случае не собирался запугивать эту милую даму, а лимонад сейчас очень кстати. «С удовольствием», — улыбаясь, ответил он. Она провела его на заднее крыльцо, где стояли два пластиковых кресла и стол. Он сел в кресло, а женщина скрылась в доме. Тейтум посмотрел на время. До обратного рейса еще пара часов. Он подбирался к главному, ходил по краю. Через несколько секунд доктор Фостер появилась с кувшином лимонада и двумя стаканами. «Печенье?» — спросила она, ставя кувшин на пластиковый стол. «Где-то приходится проводить черту». «Нет, спасибо». Хозяйка села и разлила лимонад по стаканам. «Так чем я могу вам помочь?» «Я изучаю убийство Клары Смит», — сказал Тейтум. «Ох», — вздохнула она, — «это было так давно, и ее убил один очень нездоровый подросток». «Правда?» — Тейтум попробовал лимонад. «Я думал, по этому делу никому не предъявляли обвинений». «Только потому, что он себя убил», — сказала Фостер. «Это был он. Факт хорошо известен». Тейтум едва не поморщился при слове «факт». Если все люди раз за разом будут говорить тебе одно и то же, подозрения легко превратятся в факты. «Я хотел поинтересоваться вашей оценкой времени смерти», — сказал он, достав папку и проверив, что это нужное. «Надеюсь, я смогу ответить. Это было очень давно». «Конечно. По вашей оценке, Клара Смит умерла между 6 и 7 вечера». «Ну, если вы так говорите». «Но шеф Прайс сказал мне, что ваша первая оценка была другой, немного раньше», — продолжил Тейтум. Ложь легко скользнула с языка. Он улыбнулся и сделал еще один глоток холодного лимонада. «Ну да, это я помню. Сначала я решила, что смерть наступила раньше, но потом меня убедили, что я ошибаюсь. Оценить было сложно. Тело лежало в воде, шел снег. Оно очень быстро остыло». «Вполне понятно». Тейтум кивнул, его подозрения подтвердились. «А вы помните свою первоначальную оценку?» Она нахмурилась. «Не знаю. Наверное, где-то днем, может, в 2 часа». «Но это неверная оценка», — сказал Тейтум. «Между 1 и 4 часами дня Мэнни Андерсон был в библиотеке. Тогда он не мог ее убить». «Ну, как я уже говорила, я быстро увидела, что ошиблась». «Не очень быстро, доктор Фостер», — возразил Грей. «Вам потребовалось 2 дня». Он показал ей отчет. Что-то мелькнуло в ее глазах. Подозрение, изворотливость. Эта трансформация была неприятной и исчезла так же быстро, как появилась. «Я... на самом деле я не помню. Это было очень давно». Тейтум допил свой стакан. «Отличный лимонад», — сказал он. «У меня есть для вас один интересный факт. В течение указанного вами времени смерти Клару разыскивала поисковая группа. Люди, встревоженные после ее исчезновения, собрались быстро. В этой поисковой группе был настоящий убийца Клары. Но благодаря вашей оценке он получил железное алиби». Доктор Фостер побледнела. «Мэнни Андерсон никого не убивал», — продолжил Тейтум. «Однако его серьезно подозревали. Когда люди напуганы, им хочется поскорее найти виновного. Шеф Прайс, конечно, тогда он не был шефом, сказал вам, что вы ошиблись, что это наверняка неправильная оценка. Возможно, у него ушло 2 дня на проверку, есть ли у Мэнни Андерсона алиби на тот вечер. В любом случае, вы изменили свою оценку, чтобы Мэнни можно было привлечь к суду. Тогда было сложно определить наверняка. На улице было так холодно, разумеется», — сказал Тейтум. «И убийства прекратились. Кто же еще это мог быть, кроме мальчишки Андерсона?» Тейтум вздохнул. Он едва не рассказал ей об убийствах в Чикаго в 2008-м, о горе родителей Мэнни Андерсона, которые потеряли единственного сына и долгие годы пытались доказать его невиновность. Но он промолчал. Его работа — ловить убийц, а не расстраивать 70-летнюю женщину, которая делает такой вкусный лимонад. Она допустила ошибку, но она была напугана, в отчаянии, как и весь остальной город. «Вы изменили оценку времени смерти с 2 на 6-7 часов», — спросил он. «Да», — слабо промолвила она. «И вы знали об алиби Мэнни?» «Да, но...» «Спасибо, доктор Фостер».